Я тебя попрошу, забудь меня. Я тебя не люблю, ты не моя. Твои глаза так горько плачут. Было время, когда тебя я ждал и красавиц других не замечал, а все завишу больше от сетей твоих. Нам так будет проще для двоих. Затаи дыханье, я теперь не твой. Лишь на расстоянии я с тобой. Тебя попрошу, забудь меня. Я тебя не люблю, ты не моя. Твои глаза так горько плачут. Было время, когда тебя я ждал и красавиц других не замечал, а все стало прошлым, просто не любя, забывает сердце про тебя. Затаи дыханье, я теперь не твой. Лишь на расстоянии я с тобой. Я тебя попрошу, забудь меня, я тебя не люблю.